Глава 13, в которой сычи злорадствуют. Покрытые тончайшей ледяной корочкой инея, палые листья, трава и ветки хрустели у них под лапами, слегка обжигая и приятно щекоча подушечки пальцев, отвыкших за теплые месяцы от прикосновения мороза. Они бежали по лесу небыстрой трусцой, иначе барсук-старший не поспевал за барсукотом, слегка пофыркивая, принюхиваясь и щурясь от яркого света. День выдался холодным и солнечным, как первое напоминание о скорой зиме и как последнее вспоминание о недавнем лете. Над их головами, над голыми деревьями, в слепящей небесной синеве парили, раздраженно поухивая, сычи адвокаты. «Следят за нами», — констатировал барсукот. «Заметил, старший? Летят за нами от самого отделения полиции дальнего леса. Уже ближний лес начался, они все вертятся прямо над головой, как стервятники». «А кто им запретит?» — пыхтя ответил барсук-старший. — Они ж вроде как местные. Хм, домой к себе прилетели. — А все-таки с чего ты решил, что зайчиха прячется здесь, в ближнем лесу? — Есть всякие соображения, — загадочно отозвался барсук и поправил сползший на бекрень походный рюкзак. — Что это у тебя там булькает в рюкзаке? — спросил барсукот. — Да так, водичка. — Так какие у тебя соображения насчет зайчихи? — Всякие. — Со мной, значит, поделиться не хочешь? — Разозлился барсукот. «Ну и пожалуйста. Все равно мы уже столько времени потеряли, пока ты себе теплый пол делал, что она уже наверняка и отсюда ушла». «Как знать». Рассеянно отозвался барсук и к чему-то принюхался. «Как знать». «Как пахнет, а!» Восторженно потянул носом барсукот. «Как будто мышиными хвостиками ты не находишь?» «Гнилыми пнями», отозвался барсук, «и червячками». «Но больше мышиными хвостиками». «Мышей есть нельзя», — напомнил барсук. «Да, но если в ближнем лесу, а не в дальнем, то, может быть, все-таки можно, а? Здесь же другие законы, а?» «Офицеру полиции мышей есть нигде нельзя», — сурово отозвался барсук. «А если я только хвостики съем? Остальное оставлю?» «А если я тебе за это только усы оторву, остальное оставлю?» «О, вот они, смотри!» — закричал барсук. — Вот мышиные хвостики. Просто хвостики, без мышей. И правда. Барсук-старший уставился на связку мышиных хвостов, висящих на сучковатом пне. Без мышей. Подозрительно. Странно. — У нас тут в ближнем лесу так принято! — закричали с неба сычи адвокаты. — Развешиваем угощение для дорогих гостей. Мы очень гостеприимны, не то что некоторые. «Ну что ж...» Барсукот напружинился, чтобы запрыгнуть на пень за мышиными хвостами. «Спасибо за гостеприимство!» «Постой!» — закричал барсук-старший. «Похоже, это ловушка!» Но было уже слишком поздно. Барсукот запрыгнул на пень. Земля содрогнулась. Раздался гулкий утробный звук, как будто рыкнул, завидев жертву гигантский бешеный зверь. В ту же секунду и пень, и сидевший на нем барсукот, и стоявший рядом барсук провалились в глубокую яму. Раздался еще один звук, хлюпающий, как будто бешеный хищник проглотил своих жертв и причмокнул. «Ух-ух-ух!» — обрадованно закричали с неба сычи. «Ух, какие глупые эти животные из дальнего леса! Попали в ловушку, теперь им оттуда не выбраться. Они там погибнут, их затопят подземные воды. У нас тут в ближнем лесу очень много подземных ручьев, а потом, когда их тушки всплывут, их сожрут падальщики ближнего леса. Ведь у нас тут в ближнем лесу все животные имеют право кушать друг друга».